недалеко от базы, у меня в кузове посылка. Очень громкая, вонючая и политически взрывоопасная. С завязками на семью. Через КПП я не поеду. Твои псы из СБ ее перехватят, и к утру мы все станем строчками в отчете о несчастном случае. Тишина в канале стояла 3 секунды, я считал, привычка. 3 секунды, за которые Гриша переварил информацию, оценил риски, принял решение и вычеркнул из головы все, что не относилось к ближайшим 20 минутам его жизни, командирский метаболизм, быстрый, безотходный. «Понял тебя». Голос сменил регистр. Лающий нажим ушел, уступив место деловой сухой конкретике, от которой сразу захотелось выпрямить спину и слушать внимательнее. «Сектор Д. Технический шлюз. Водоочистки. Через 15 минут. Подъезжай без фар, я встречу». Канал погас. Тихо, как гаснет спичка. И в голове снова стало пусто, только шум двигателя и скрежет когтей шнурка по обивке сиденья. Я открыл глаза, бетонная стена периметра серела в 200 метрах впереди, безразличная и неподвижная, как надгробие. Прожектора на вышках мели лучами по расчищенной полосе, и их свет, желтый, мутный, от влажного воздуха, выхватывал из сумерек грязь, колею и мотки в спирали Бруно на гребне стены. Рука нашла переключатель фар, щелчок, свет погас. Мир за лобовым стеклом, мутным и изъеденным кислотой, превратился в зернистую зелень ноктовизора, где каждый ствол дерева стал призрачной колонной. Каждый куст растекся бесформенным пятном, а периметр базы из серого монолита превратился в белую светящуюся линию на краю видимости. Мамонт тронулся легко, на первой передаче почти бесшумно, колеса вминали грунт, и машина кралась вдоль стены периметра, держась в тени деревьев, как огромный черный жук, ползущий по кромке чужой территории. Я вел по вибрационной карте сейсмической поступи, чувствуя грунт через шасси, находя твердые участки, обходя промоины. Ветка хлестнула по крыше с протяжным скрежетом, от которого шнурок вздрогнул и прижал уши. Где-то далеко за стеной лаял генератор, его монотонный стук вплетался в ночные звуки джунглей, стрекот насекомых размером с кулак, в далекий утробный рев чего-то, что предпочитало охотиться в темноте. 7 минут по грязи, мимо 2 вышек, тусклые огни которых проплыли по правому борту, как маяки мимо корабля. Мимо заросшей дренажной канавы, из которой несло тухлой водой и чем-то сладковатым, органическим. Мимо ржавого остого грузовика, вросшего в грунт по оси, с кустом папоротника, проросшим через кабину. Потом стена изменилась. Бетон изменился массивной стальной плитой, вмурованной в кладку с ребрами жесткости и ржавыми потеками по швам. Технический шлюз. Ворота водоочистки, через которые когда-то заезжали цистерны с реагентами и вывозили отработанный шлак. Судя по ржавчине на петлях и засохшей грязи, на направляющих этим проездом не пользовались давно. Я остановил мамонт в 10 метрах от ворот и заглушил двигатель. Тишина навалилась густая и плотная, как вата в ушах. Только тиканье остывающего мотора, далекий стрекот джунглей, сопение шнурка, который задремал на сиденье, свернувшись клубком и положив морду на мой набедренный подсумок с ядром. Минута, 2, 4. На 5-й минуте загорелся зеленый маячок, тусклый, еле видимый невооруженным глазом, точка цвета застарелой плесени в нижнем углу стальной плиты. Моргнул раз, другой, третий. Ворота дрогнули. Скрежет металла по бетонным направляющим прорезал тишину, и желтая плита поползла вправо медленно, нехотя, как будто ее приходилось сдвигать вручную. Щель расширялась. 0,5 метра, метр, 1,5. Затем ровно настолько, чтобы мамонт протиснулся, обдирая боковые зеркала. Я завел двигатель. Дизель буркнул, выплюнул облачко выхлопа, и мамонт пополз вперед, втягиваясь в черный прямоугольник проема, как снаряд в казенник орудия. Бетонный тоннель обхватил машину со всех сторон. Стены в полуметре от бортов, потолок почти впритык к антенне на крыше. Запах хлорки ударил первым. Такой концентрированный, что пробил даже фильтры трактора и заставил глаза слезиться. За хлоркой потянулась сырость тяжелая, застоявшаяся с нотой ржавого металла и цементной пыли. Под колесами хлюпнула вода, и отраженный от стен звук двигателя гудел низко, утробно, заполняя тоннель вибрацией. Ворота за спиной закрылись. Впереди, в конце тоннеля метрах в 20, стоял человек, один, без охраны. В левой руке он держал тактический фонарь, направленный в пол, и тусклый желтый круг освещал его ботинки, край бетонной стены и лужу мутной воды, в которой отражался огонек, дрожащий с каждым шагом. «Гриша Епифанов». Я заглушил мотор. Тишина, капель, гулкое эхо последнего оборота дизеля, прокатившееся по тоннелю и затихшее где-то в трубах водоочистки. Кормовой люк «Мамонта» лязгнул, открываясь. Группа выходила молча по одному. Фит первым, автомат у бедра, глаза привыкают к темноте. Кира за ним, винтовка за спиной, док последним, с рюкзаком медкомплекта, который он прижимал к груди, как мать прижимает ребенка. Я вылез из кабины, шнурок выскочил следом, цокнул когтями по мокрому бетону и тут же прижался к моей ноге. Шипя на темноту с убежденностью существа, которое твердо знало, ничего хорошего в темных тоннелях не водится. Опыт последних суток давал ему полное право на такие выводы. Гриша подошел, фонарь поднялся, луч скользнул по мне, задержался на шаке за спиной, на грязной обожженной кислотой броне трактора, на шнурке у ноги. Потом луч сместился к кормовому люку «Мамонта» и заглянул внутрь. Желтый свет упал на рифленый пол десантного отсека, на пустые гильзы, раскатившиеся по углам, на темные пятна крови и гидравлического масла. И на гризли, который лежал между скамьями, стянутый пластиковыми стяжками, раздробленными пальцами, торчащими под неправильными углами. И коркой засохшей крови на месте, где раньше была мочка правого уха. Гриша присвистнул тихо сквозь зубы, длинным выдохом, в котором смешались удивление, раздражение и что-то похожее на невольное уважение к масштабам проблемы, которую я приволок к его порогу. «Твою ж мать, Рома! Это гризли. Почему он скручен?» Он повернулся ко мне, фонарь качнулся, тени на стенах тоннеля скакнули, как испуганные крысы. «Что вы там устроили?» С пола десантного отсека раздалось сдавленное мычание. Гризли завозился, поднял голову, и мутные глаза нашли Гришу в луче фонаря. «Майор, они психи!» Голос его был хриплый, булькающий, как у человека, у которого пересохло горло и треснула губа. «Это сука с винтовкой мне ухо!» Гриша шагнул к люку и коротко, без замаха, пнул гризли по подошве ботинка, не сильно, почти небрежно, с тем привычным пренебрежением, с каким пинают мешок, загораживающий проход. Гризли заткнулся. Гриша отвернулся от люка и посмотрел на меня. Фонарь опустился, и лицо майора ушло в полутень, из которой поблескивали только глаза, цепкие и настороженные, как у зверя, почуявшего ловушку. «Докладывай», — сказал он. Коротко. Коротко. Как он любит, как любят все командиры, у которых информация измеряется не в словах, а в секундах, которые они готовы потратить. Я встал напротив, выпрямился. Привычно, по-армейски, хотя формально никому здесь по уставу не подчинялся, и начал. Заброшенная шахта в Красном секторе, объект семьи. Подземная лаборатория, 10 лет автономной работы. Проект «Химера», генетическое скрещивание аватаров и местной фауны. Сотни гибридов в коконах, центральный организм, что-то вроде матки. Мы уничтожили матку, гнездо мертво, еле выбрались. Каждое предложение я ронял, как роняют болты в ведро. Коротко, звонко, с паузой между ударами, чтобы каждый лег отдельно и не слипся с предыдущим. Гриша слушал молча, и потому как сужались его глаза с каждой фразой, я видел, что масштаб до него доходит. Медленно, тяжело, как вода просачивается через бетон. «А он тут при чем?» Гриша мотнул головой в сторону люка, откуда доносилось тихое поскуливание гризли. «Работал на них, завербован людьми Штерна. Должен был вытащить серверные диски с данными проекта и активировать протокол зачистки. Нас он списал как расходный материал. Гриша сжал челюсти. Желваки проступили на скулах, и фонарь в его руке чуть дернулся. Блик скакнул по мокрой стене. «Диски?» «Забрал заказчик. Лично», — отчеканил я. «Прилетел на черном стелс-вертолете, без опознавательных знаков. Сел на поляну, забрал диски у гризли, раздробил ему пальцы и сбросил с шасси. Кира прострелила хвостовой стабилизатор, но машина ушла. Гризли называет его пастырь». «Пастырь», — повторил Гриша. Слово прозвучало глухо, как удар кулаком в подушку. Человек в черном боевом костюме, без экзоскелета. Поднял этого Борова одной рукой за горло и держал на весу. Штурмовой аватар в 150 килограмм. И он перекинул его, как мешок с мукой. Я помолчал, дал Грише переварить. Капель стучала в тоннеле, отмеряя секунды. И еще кое-что. Вероятнее всего, он управляет тварями, мутантами из лаборатории. Напрямую через нейроинтерфейс. Через слизь, которая покрывала стены шахты. Они подчиняются ему, как собаки подчиняются хозяину, — добавил я. Гриша молчал. Фонарь висел в опущенной руке, и желтый круг света лежал на мокром бетоне между нами. Маленький, тусклый, естественный источник тепла в холодном тоннеле. «Еще, Гриш, я посмотрел ему в глаза». Прямо без уклонения, без попытки смягчить. Так смотрят, когда говорят вещи, от которых нельзя спрятаться за формулировками, отписками и протоколами. Этот пастырь сейчас на Востоке 5, там, где мой сын. Луч фонаря дрогнул. Мелко, коротко, будто пробежала судорога по кисти, державшей рукоять. Гриша опустил фонарь ниже, тень легла на его лицо, погасив блеск глаз, залив скулы и лоб серой полутьмой, в которой остались видны только сжатые в линию губы и белые желваки на челюстях. Лицо старого тертого вояки серело на глазах, становясь как бетон стен вокруг нас. И я видел, как что-то меняется в посадке его головы, в напряжении плеч, в том, как он переступил с ноги на ногу, машинально, бессознательно, приняв стойку человека, который готовится к удару. Он знал, или догадывался, или боялся, что знает. Капель стучала в тишине тоннеля, шнурок сжался к моей ноге. Фит, Кира и Док стояли за моей спиной, и я чувствовал их взгляды на затылке. Тяжелые и внимательные. Гриша поднял глаза, посмотрел на меня. Взгляд был пустым и тяжелым, как ствол незаряженного оружия, направленного в лицо. В нем не осталось ни теплоты старого друга, ни деловитости командира, только голая, ничем не прикрытая тяжесть знания, которое он нес и которое сейчас в этом мокром бетонном тоннеле под светом тактического фонаря наконец перестало помещаться внутри. «Кучер». Голос вышел чужим, хриплым, низким, севшим на полтона. Будто кто-то повернул регулятор громкости не в ту сторону. «Вы хоть понимаете, в чье дерьмо вы влезли? Человек в черном. Пастырь. Это...» Глава 15. Фонарь погас, и тоннель утонул красным. Аварийные лампы горели под потолком через каждые 10 метров, тусклые, зарешеченные, забрызганные ржавой водой. Тоннель водоочистки стал похож на внутренности подводной лодки после аварии, когда основное питание вырубалось, и оставался только аварийный контур, красный, мертвенный, обещающий мало хорошего. Гриша стоял в луже хлорированной воды, и красный свет ложился на его лицо сверху, углубляя морщины, до борозд превращая глазницы в темные ямы, из которых тускло поблескивали зрачки. Он постарел на 10 лет за те секунды, что прошли с момента, когда его рот захлопнулся на полуслове, или просто красный свет делал с лицами то, что обычно делают годы. По моей правой руке пробежала искра боли от локтя к запястью. Знакомое, мерзкое, похожее на разряд статического электричества, только глубже, в самой толще мышечного каркаса. Там, где под синтетической кожей сидел чиненный чип, который Алиса заменила на четверки. Гриша заговорил. «Пастырь». Голос вышел глухим, будто Гриша говорил из-под воды. Слово упало в тишину тоннеля и осталось лежать на мокром бетоне, как гильза после выстрела. «Это не позывной, Рома. Это классификация. Проект «Нулевой оператор». Гриф секретности такой, что даже я знаю только верхушку. И про эту верхушку мне рассказали не по допуску, а по необходимости. Когда пятерка замолчала, и штаб на единице начал паниковать. Капель стучала по лужам, шнурок жался к моей ноге и тихо сопел из-за неприятного запаха. Фит, Кира и Док стояли за моей спиной, и я нутром чувствовал их присутствие. «У него нет стандартного нейрочипа», — продолжил Гриша. Он говорил медленно, подбирая слова с осторожностью, человека, который ступает по минному полю и знает, что каждый шаг может оказаться последним. Мозг соединен с экзоскелетом напрямую, аппаратно, без посредников, без фильтров, без задержки синхронизации. Через экзоскелет он подключается к местной биологической сети, к той черной дряни, которую вы видели в шахте. Черная слизь, пульсирующие жилы на стенах, матка в пещере, дышащая сотнями жабр, коконы с гибридами — вся эта органическая сеть, которая пронизывала шахту, как нервная система пронизывает тело. «Он не дрессирует динозавров, Рома. Он подчиняет их волю. Становится альфой для любой стаи в радиусе действия сети. Каждая тварь, подключенная к слизи, слышит его, как слышит голос вожака, и выполняет. Мутанты, дикие пещеры, гибриды — все, что попадает в зону покрытия. Живое оружие с одним пультом управления». Я молчал. Нулевой оператор. Человек, который стал частью экосистемы чужой планеты, вплелся в нее проводами и нейронами, как корень, вплетается в почву, и получил контроль над тем, что росло из этой почвы. Штаб на единице понял это, когда связь с пятеркой оборвалась. Гриша потер переносицу тем самым суданским жестом, и пальцы у него подрагивали. Первые два дня пытались восстановить контакт. Дроны падали. Разведывательные группы не возвращались. На третий день аналитики просчитали картину и доложили наверх на орбиту. И оттуда пришел приказ. Он замолчал, посмотрел мне в глаза, и в красном свете аварийных ламп его зрачки казались черными дырами, из которых не выбирался свет. «Сдать пятерку, списать персонал, замять, не провоцировать. Ждать, пока он сам оттуда не уйдет или пока не придумают, как его снять. Потому что отправлять обычных спринтов против пастыря — это отправлять мясо в мясорубку, Рома. Буквально. Они даже не поймут, что их убивает. Потому что убивать их будет не он. Будут тысячи тонн когтей, зубов и кислоты, управляемых одним мозгом. Сдать пятерку, списать персонал, замять. Три глагола, три слова, за каждым из которых стояли конкретные люди. Инженеры, которые бурили нижние горизонты, охранники, которые стояли на периметре, связисты, медики, техники. Сашка, мой сын. Его тоже хотели списать. Внутри разливалось что-то холодное, тяжелое, знакомое, ощущение, которое я испытывал каждый раз перед сложным разминированием. Когда все данные собраны, все провода прослежены, и осталось только решить, какой резать. «Разговаривать тут долго опасно», — сказал Гриша, будто прочитав мои мысли или просто увидев что-то в моем лице, отчего предпочел сменить тему с философской на практическую. «За мной». Он повернулся и пошел вглубь тоннеля, в сторону, где красные лампы уходили в перспективу, сжимаясь в цепочку багровых огней. Через 20 шагов остановился у неприметных железных ворот, утопленных в бетонную стену. Створки, выкрашены в тот же серый цвет, что и стена, и в тусклом свете сливались с ней так, что я бы прошел мимо, не глянув дважды. На правой створке на уровне пояса висел цифровой замок с ручным пультом, маленький военный, из тех, что ставят на оружейные комнаты. Гриша набрал код. 6 цифр быстро, не глядя, пальцы помнили комбинацию лучше, чем голова. Замок пискнул, щелкнул, и ворота отъехали в стороны бесшумно на смазанных направляющих. За ними открылся сухой, чистый бокс, с высоким потолком, достаточно просторный, чтобы вместить мамонт с запасом по бортам, бетонные стены, покрытые звукоизолирующими панелями серого поролона. Ни окон, ни вентиляционных решеток, только плоские плафоны люминесцентных ламп на потолке и толстые кабельные каналы вдоль стен. Тайный гараж — техническое помещение, о котором знали немногие и которое использовали еще меньше. Я вернулся к мамонту, сел за руль и завел двигатель. Дизель фыркнул, выплюнул облако выхлопа, и машина поползла в бокс, протискиваясь между створками ворот с зазором в ладонь по каждому борту. Шнурок на пассажирском сиденье вцепился когтями в обивку и настороженно вертел головой, провожая взглядом бетонные стены, наплывающие с обеих сторон. Заглушил мотор. Под потолком бокса вспыхнули люминесцентные лампы, яркий белый свет залил помещение, и после красных аварийных огней тоннеля он ударил по глазам так, что я зажмурился на секунду. Когда открыл глаза, мир снова обрел нормальные цвета, и серые стены бокса показались мне почти уютными после подземелий, пещер и ядовитых джунглей последних 2 суток. Кормовой люк мамонта лязгнул, группа вывалилась наружу, и в боксе сразу стало тесно от людей, оружия и запахов, пороха, пота, кислоты, крови и той специфической вони мокрого траадона, которая въедалась в одежду намертво. Я обошел мамонт и заглянул в десантный отсек через кормовой люк. Гризли лежал на рифленом полу там, где его оставили. Стяжки врезались в запястье, раздробленные пальцы распухли и побагровели, и засохшая кровь на месте мочки уха стала коричневой коркой, которая потрескалась от движений. Он дышал мелко, поверхностные глаза, мутные от боли и обезвоживания, следили за мной снизу вверх с настороженностью раненого зверя, который ждет удара. Я поднялся в отсек. 3 шага по рифленому металлу, каждый отдавался гулким ударом под низким потолком, встал над гризли и опустил правый ботинок ему на грудь. 1.5 центнера трактора в одной точке. Не давил в полную силу, просто зафиксировал, как фиксируют крышку на ящике, чтобы не открылась. Рифленая подошва вдавилась в грудную пластину его штурмового аватара, и гризли хрипнул, рефлекторно пытаясь вдохнуть глубже, и не сумев. Шнурок запрыгнул в отсек следом за мной, цокая когтями по металлу. Подбежал гризли, наклонил голову на бок, обнюхал лужицу засохшей крови у его уха, с тем брезгливым любопытством, с каким дети трогают дохлого жука палочкой. Крошечные ноздри раздулись, втягивая запах, и по морде пробежала волна отвращения, от которой верхняя губа задралась, обнажив ряд мелких зубов. Потом шнурок потерял интерес, развернулся, пошагал в дальний угол отсека и запрыгнул на чистую скамью. свернулся клубком, положил хвост на нос и закрыл глаза. Через 5 секунд он уже спал, и мерное посапывание маленького хищника стало единственным мягким звуком в стальной коробке, пропахшей кровью и порохом. Я наклонился к гризли. Близко, так, чтобы он видел мое лицо, видел глаза, видел то выражение, которое на этом молодом гладком лице трактора смотрелось чужеродно, потому что принадлежало 55-летнему мужику, который перестал шутить. «Ты хочешь купить жизнь», — сказал я. «Время платить. Зачем пастырю «Восток-5»? Там добыча премия. Ну и что?» Ради ресурсов не нанимают человека, который управляет динозаврами силой мысли. Гризли скосил глаза на мой ботинок, потом обратно на меня, облизнул треснувшую губу. Язык прошелся по корке запекшейся крови, и гризли скривился от собственного вкуса. «Пятерка, давно не просто шахта, кучер». Голос его был сиплый, сдавленный, продавленный весом моего ботинка. «На нижних горизонтах бурильщики вскрыли аномалию. 6 месяцев назад информация ушла наверх, а оттуда просочилась к семье». Он сглотнул, кадык проехал вверх и застрял. «Жила гигантская», — продолжил он. «Чистый праймий, уже концентрированный, без примесей. Такого нигде больше на планете нет. Обычно его добывают тоннами руды ради граммов чистого продукта. А там... там его можно грузить лопатами, кучер, лопатами. Экспертная оценка, которую мне показали, говорила о запасах, при которых пятерка окупает себя за неделю, а за месяц генерирует прибыль, сравнимую с годовым бюджетом всего террапраймского контингента. Это не миллионы, это миллиарды». Глаза гризли заблестели, и даже сквозь боль обезвоживания и ботинок на груди в них мелькнула отсвет того, что двигало им всегда. «Жадность. Люди вроде гризли не меняются, даже когда лежат связанные на полу с раздробленными пальцами. Они просто начинают считать новые варианты». «Семья наняла пастыря, чтобы зачистить базу от лишних глаз», — продолжил он. «Убрать персонал, заблокировать связь, установить периметр его тварями. Живой забор из мутантов и прикормленных апексов, через которых не пройдет ни разведгруппа, ни дрон, ни хрен лысый. А бога он держит, семья вывозит премий. Тихо, через свои каналы. Мимо Роскосмонедра. Когда закончат, пастырь уйдет. Пятерку обнаружат, спишут все на нападение дикой фауны. И никто никогда не узнает, что там в недрах была жила, которая могла изменить расклад сил на всей планете». Я слушал, ботинок давил ровно без изменения нагрузки, лицо мое ничего не выражало. Внутри трактора сидел человек, который считал. Сашка, живой или мертвый, но на пятерке. За периметром из мутантов, управляемых одним мозгом. За глушилками, через которые не проходит сигнал. За стеной когтей и кислоты, которая убила всех, кого посылали на разведку. «Пройти в лоб нельзя, Гриш это сказал прямо. Штаб на единице это подтвердил приказом сдать и замять. Обычные спринты против пастыря равнялись нулю». «Там военные глушилки», — сказал я. «Дроны падают. Фауна под контролем. Как туда пройти?» Гризли посмотрел на меня, долго, оценивающе, с расчетом торговца, который прикидывает, сколько еще можно выжить из покупателя, прежде чем тот уйдет. Потом расчет погас, сменившись пониманием, что торговаться не с чем. У него была информация, у меня был ботинок на его груди и группа за спиной, в которой одна женщина, уже продемонстрировала готовность решать вопросы бронебойным калибром. «В лоб нельзя», — подтвердил он. «Глушилки работают секторами, перекрывают основные подходы, дороги, просеки, воздушные коридоры. Но между секторами есть слепые зоны, узкие, кривые, через такую дрянь, куда нормальный человек по доброй воле не полезет. Старые контрабандистские тропы, которые мусорщики прокладывали еще до того, как пятерку накрыли. По ним можно обойти глушилки и выйти к базе с мертвой стороны, откуда пастырь не ждет». «Ты их знаешь?» «Я нет, но знаю человека, который их прокладывал. Профессиональный контрабандист, лучший проводник в красном секторе. Он ходил через эти тропы десятки раз, знает каждый метр». Я надавил ботинком, чуть, на полкилограмма. Грудная пластина штурмового аватара скрипнула, и Гризли охнул, дернулся, попытался извернуться и не смог. «Имя». Слово вышло коротким, как щелчок предохранителя. Гризли прохрипел: «Васька, позывной. Кот, мусорщик, вольный старатель с серым порталом». Он закашлялся, сплюнул на пол темную слюну и продолжил, торопясь, будто боялся, что я надавлю еще. «Он сидит прямо здесь, на четверке на губе. Твой капитан-особист закрыл его за то, что утаил хабар при досмотре. Мелочь, горсть, микросхем, ерунда. Но капитану нужен был повод, и кот подвернулся». Я убрал ботинок с его груди. Гризли судорожно вдохнул, закашлялся, и кашель перешел в хрип, мокрый, захлебывающийся. Потом дыхание выровнялось, и он лежал на рифленом полу, глядя в потолок отсека мутными слезящимися глазами. Я повернулся к Грише. Майор стоял у кормового люка, скрестив руки на груди, и слушал весь допрос молча, с выражением человека, который пытается решить уравнение с пятью неизвестными, и ни один ответ ему не нравится. «Кот на губе», — сказал я. «Мне нужен этот человек, Гриша». Фит слышал все. Он стоял в полутора метрах от кормового люка, и потому как менялось его лицо в процессе допроса, я мог отслеживать каждую порцию информации, которая доходила до его мозга. Жила чистого праймия, стоимость в миллиарды. Зачистка базы — пастырь. Лицо Фида каменело послойно, как застывает цемент. Сначала ушла мимика со лба, потом замерли скулы, потом губы сжались в линию, тонкую и белую, как шрам от бритвы. К моменту, когда Гризли назвал имя кота, лицо разведчика превратилось в маску, за которой двигались только глаза, быстрые, расчетливые, переходящие с Гризли на меня и обратно. Потом Фит перехватил автомат. Одно движение, короткое, экономное. Правая рука сдвинулась под цевью вперед, левая легла на рукоятку, большой палец нашел предохранитель. Щелчок. В замкнутом пространстве десантного отсека он прозвучал, как приговор, напечатанный на машинке. Одно слово. Смерть. Фит шагнул к Гризли. «Он все сказал. Теперь в расход». Голос ровный, деловой, без злости, без ненависти, без удовольствия. Голос профессионала, который собирается выполнить работу, потому что работа требует выполнения. Я выставил левую руку. Ладонь трактора легла Фиду на грудь, и гидравлика инженерного аватара остановила разведчика мягко, но неотвратимо, как бетонная стена останавливает мяч. Фид уперся в мою руку и замер. Мускулы его легкого спринта напряглись под курткой, пытаясь продавить блок, и я почувствовал, как вибрируют его сервоприводы от усилия. Бесполезно, трактор весил втрое больше и был рассчитан на то, чтобы удерживать обрушивающееся перекрытие. Один разведчик с автоматом в этой весовой категории не играл. «Я дал слово», — сказал я. «Жизнь за информацию». Фит посмотрел на меня, глаза острые и колючие, с тем прищуром, который бывает у людей, когда они не согласны, но еще не решили, стоит ли спорить. «Я сапер, Фит. Не палач. Мы не будем марать об него руки. — добавил я. Секунду мы стояли так. Моя ладонь на его груди, его палец у спусковой скобы, гризли на полу между нами. Потом Фит выдохнул, коротко, резко, через нос, убрал палец со скобы, поставил автомат на предохранитель. Щелчок. Я убрал руку. Повернулся к кормовому люку. Гриша Епифанов стоял у аппарели, скрестив руки на груди и наблюдая за сценой с выражением человека, который оценивает спектакль. Неплохой, нехороший. Просто фиксирует, кто чего стоит. «Гриша», — сказал я, — «твой капитан-особист продался семье. Из-за него и таких, как он, гибнут наши парни. У тебя крот в собственном штабе, и ты это знаешь». Я кивнул на гризли, который лежал на полу и старался не дышать. «Забирай этот кусок дерьма, он знает схемы. Канал избыта. Имена кротов семьи на твоей базе. Выжми его досуха и вычисти свою контору. Считай это подарком от старого друга». Гриша молчал 3 секунды, потом кивнул. На его лице проступил оскал, и это была не улыбка, а именно оскал старого вояки, которому наконец-то развязали руки. Зубы блеснули в люминесцентном свете, желваки обозначились на скулах, и глаза, усталые, воспаленные, вдруг стали острыми, как 2 гвоздя, вбитых в серое лицо. Он достал рацию из нагрудного кармана, нажал кнопку, передал 2 коротких слова, произнесенных на частоте, которую я не распознал. Через минуту в бокс вошли 2, молча через боковую дверь в стене, которую я не заметил раньше. Крупные ребята в темной форме, без шевронов и опознавательных знаков, с лицами, которые выглядели так, будто их вырезали из 1 куска гранита и забыли отшлифовать. Личная гвардия. Люди, которых Гриша держал для работы, не попадающий в отчеты. Они подошли к кормовому люку «Мамонта», заглянули внутрь, оценили ситуацию в 0,5 секунды и полезли в отсек. Руки подхватили гризли под мышки, рывок, и 1,5 центнера штурмового аватара, стянутого стяжками, оторвались от пола, как мешок с цементом. Гризли понял. Я увидел, как расширились его зрачки, как кровь отхлынула от лица, и в мутных глазах, которые секунду назад выражали лишь боль и покорность, вспыхнул чистый, незамутненный ужас. Подвал службы безопасности. Люди без шевронов. Допросные, в которые входят, но из которых не всегда выходят. Это было не правосудие. Это была мясорубка для информации. И гризли, человек, который всю жизнь продавал других, вдруг оказался товаром. Он забился, ноги заработали, колотя по рифленому полу, стяжки впились в запястье до синтетической крови, и из горла вырвался крик, хриплый, рваный, с колокочущей истерикой. «Кучер! Кучер, сука! Лучше пристрели, слышишь? Пристрели, падла!» Амбалы волокли его к двери, и его ботинки оставляли на бетонном полу боксом мокрые полосы. Крик сорвался на визг, потом на хрип, потом на бульканье. Железная дверь в стене открылась, проглотив гризли вместе с конвоем, и закрылась. Лязг засова отрезал звук, как ножом. В боксе стало тихо. Только шнурок сопел на скамье в дальнем углу мамонта, не потрудившись проснуться. Маленький хищник спал крепко, и во сне его задние лапы подергивались, будто он бежал по лесу, гоняя добычу, которая существовала только в его траодоньих снах. Гриша постоял еще секунду, глядя на закрывающуюся дверь, потом повернулся к нам. «Отдыхайте здесь», — сказал он. «До утра вас никто не тронет». Кивнул мне коротко, по-командирски, развернулся и ушел вслед за конвоем, а его шаги гулко отдавались в бетонном тоннеле за дверью, затихая с каждым ударом подошв о мокрый пол. Потом стихли совсем, и мы остались одни. 4 и 1 спящий динозавр. Я подошел к оружейному ящику, стоявшему у дальней стены бокса, рядом с кабельным каналом и мотком старого троса. Тяжело сел. Сервоприводы в коленях трактора издали жалобный протяжный писк, который раньше я не слышал, потому что раньше колени не сгибались под таким углом. после стольких часов непрерывной работы. Корпус ящика скрипнул под моим весом, но выдержал. Я начал расстегивать правый наплечник. Застежки поддались с трудом. Закисшие от кислоты, от грязи, от дряни, которая осела на них за последние события. Когда наплечник отстегнулся, и я стянул его с плеча, стало видно, во что его превратила кислота. Бронепластина проплавлена насквозь в двух местах. Края оплавились и почернели. Внутренняя подкладка превратилась в ломкую обугленную корку. Я положил наплечник на бетонный пол, металл звякнул и покатился тяжело, медленно, как покатилась бы сброшенная кираса после битвы. Устал, боже, как я устал. Не телом. Трактор был молод, силен и способен работать еще сутки без отдыха. Устал тот, кто сидел внутри. 55-летний мужик, который за двое суток прожил больше, чем за последние 10 лет на Земле, и чей мозг, пусть даже транслированный через квантовый канал, все еще оставался мозгом уставшего человека со стажем, артритом и хронической бессонницей. Я посмотрел на свою группу. Фит прислонился к борту «Мамонта», сложив руки на автомате, который висел на груди. Кира сидела на скосе бронеплиты над колесом, закинув ногу на ногу, и протирала оптику снайперской винтовки мягкой тряпочкой, которую достала из нагрудного кармана. Док опустил свой рюкзак на пол, привалился к стене и перебирал содержимое бокового кармана с видом человека, который ищет что-то конкретное. «Ну что?» — сказал я. «Командир ваш в тюрьме. Миссия провалена. Контракт аннулирован. Выжили, и слава богу. Выспитесь, и завтра вы свободные агенты. Удачи». Я произнес это тем тоном, каким произносят вещи, которые нужно произнести, даже если знаешь, что они ничего не изменят. Формальность, как инструктаж по технике безопасности, который все слушают и никто не выполняет. Фит оттолкнулся от борта «Мамонта». Шагнул вперед, перекинул автомат на грудь, ремень привычно лег в ложбинку на плече. «Свободные агенты?» Он произнес это с таким выражением, будто я предложил ему надеть юбку и станцевать вальс. «Чтоб завтра сдохнуть под командованием какого-нибудь Дымова в болоте, гоняя варанов за 30 кредитов в смену?» Он качнул головой. «Ты вытащил меня из пещеры, кучер, я без тебя там бы сгинул. Мы все бы сгинули. В коконах, на стенах, рядом с теми выродками. Я иду с тобой на Восток-5». Док нашел то, что искал. Из бокового кармана рюкзака появилась помятая сигарета без фильтра, которая выглядела так, будто ее носили с собой на случай конца света. И вот он, наконец, наступил. Зажигалка щелкнула, пламя осветило его лицо снизу, и на секунду круглое добродушное лицо полевого медика стало похоже на физиономию демона из средневековой гравюры. Он затянулся, выпустил дым к потолку, и сизое облако поплыло под люминесцентными лампами, медленно и задумчивое. «Чистый праймий», — сказал он, рассматривая тлеющий кончик сигареты с таким вниманием, будто там были написаны ответы на все вопросы мироздания. «Знаешь, старик, я за такие бабки готов голыми руками раптора кастрировать». Он затянулся снова, выдохнул. «Плюс твои сервоприводы без меня рассыплются через день. Я слышу, как они пищат. Правое колено просит замены втулки. Левое проседает на 3 градуса при сгибании. Ты на этих ногах до пятерки не дойдешь, даже если дорога будет вымощена кирпичом. Я в деле». Кира не подняла головы. Тряпочка скользила по линзе оптического прицела, медленно, методично, по кругу, снимая невидимую пыль с идеально чистого стекла. Она протирала уже минуту, и стекло давно было чище, чем совесть архангела, но руки продолжали двигаться, потому что руки думали вместе с головой. «Запиши меня карандашом», — сказала она, не отрываясь от оптики. «Я еще не решила». Тряпочка замерла, Кира подняла винтовку, посмотрела в прицел на дальнюю стену бокса, будто проверяя, не появилась ли там цель. Опустила. «Но без снайпера вы сдохнете еще на подходе к периметру пастыря, так что я пока посмотрю на ваше поведение», — хмыкнула она. Я смотрел на них, провел ладонью по лицу трактора, потер переносицу. Гладкая молодая кожа синтетического аватара чувствовалась под пальцами, а за ней, где-то за квантовым каналом, за миллиардами километров пустоты, старое тело в капсуле с артритом, бессонницей и седыми висками. «Это дорога в один конец», — сказал я. «Стопроцентный суицид, вы понимаете?» Фит усмехнулся, коротко, одним углом рта. «Одному, да. А с нами есть варианты». Тишина, гудение ламп, сопение шнурка в отсеке мамонта, далекая капель в тоннеле за железными воротами. Я тяжело вздохнул, покачал головой. «Идиоты!» Сказал вслух, но думал другое. Думал, что в Судане, в Ливии, в Сирии были точно такие же идиоты, которые шли туда, куда не надо, делали то, чего не просили, и возвращались оттуда, откуда не возвращаются. Потому что шли не одни. «Ева, открывай интерфейс управления группой». Полупрозрачная голубая сетка проступила на периферии зрения, мягко, как проявляется изображение на фотобумаге в растворе. «Внимание, отряд расформирован. Лидер «Гризли», статус задержан. Контракт аннулирован. Доступна регистрация новой группы. Подтвердите участников. Фит — класс разведчик. Док — класс медик. Кира — класс снайпер». Три строчки, три имени, три дурака, решивших умереть в компании старого сапера на планете с динозаврами. «Подтвердить». «Принято. Ожидание названия отряда». Курсор мигал в пустом поле, терпеливый и равнодушный, как все, что создано корпорацией. Я окинул взглядом бокс. Старый сапер, который отказывается умирать, молодой разведчик, который не умеет бросать долги, медик, готовый кастрировать раптора за правильную цену, снайпер, который записывает себя карандашом. Все мы тут ископаемые, реликты, окаменелости, отпечатки прошлого на породе, которая должна давно была нас похоронить. Я ввел название. «Отряд создан». Название — «Ископаемые». Лидер — «Кучер». Класс — «Инженер». Статус — «Независимая боевая группа». Синие буквы вспыхнули на периферии зрения и медленно угасли, впитавшись в темноту, как чернила впитываются в бумагу. Я закрыл интерфейс, оперся локтями о колени, посмотрел на свой отряд и сказал: «Отбой, ископаемые. Завтра идем на губу вытаскивать зэка».